Глава 14. Алекс. Милли. Она стояла к нему в профиль, хмурила брови, то и дело посматривала на часики, что весело блестели на мартовском солнце. То вдруг принималась оглядываться, но Алекса не видела, будто заговоренного. Правду Лиза сказала, что Милли не знает ничего о наследстве. Алекс пытался было размышлять о том и в какой-то момент уж вознамерился подойти да спросить. Но потом понял вдруг, что ему, в общем-то, все равно. Какая разница, зачем Милли приехала, и чувствует ли что-то до сих пор к нему, если все, что Алекса волновало по-настоящему. Всерьез Лиза вознамерилась выйти замуж за того петербургского хлыща. Или снова ее хитрости да уловки. И сколько их еще будет? Ей-богу, с Милли и то было проще. Помяни черта. Милли вдруг обернулась, встав почти что лицом к Алексу. И он, опомнившись, счел за лучшее тихо уйти в тень, а после развернулся и поспешил к дедову особняку, молясь об одном, чтобы Милли его не окликнула. «Милый, подойди, мой любезный сын!» Было лишь 2 часа пополудни. В матушкином понимании это самое начало дня, однако она уже была рассержена. Этот тон ее голоса, обманчиво ласковый, с властными требовательными нотками, Алекс знал очень хорошо. «Нынче чуть свет, в 12:00, меня разбудил визитом твой друг из полиции», — жестко выговорила ему мать. «Кошкин, он еще здесь?» «Ушел тотчас, как узнал, что тебя нет. Но я не о том. Сколько это может продолжаться, Алекс? Этот господин так часто здесь бывает, что можно подумать, либо он в чем-то незаконном тебя подозревает, либо ты на службу в их ведомство устроился. И ей-богу, я не знаю, что хуже». Алекс усмехнулся. «Матушка, уверяю, ни первое, ни второе. Мы с господином Кошкиным приятельствуем, и только». «Мне это не нравится». Мать разозлилась только больше. «Прекрати это. Не желаю его видеть в своем доме. А теперь иди. У меня нынче болит голова, и я никого не принимаю». Что Алекс и исполнил с радостью. У него даже мелькнула небезосновательная мысль, что видеть Кошкина матушка была рада чуточку больше, чем его самого. Просто от Кошкина проще отделаться. Отчего именно так к нему относится мать, Алекс давно уж не задавался вопросом. Она такая, как есть. Матерей не выбирают. И ежели подумать о Лизе, ему достался еще не самый худший экземпляр. Нет, торопясь в полицейский участок, где надеялся застать Кошкина, Алекс думал о другом. Куда ему вести молодую жену, если все-таки он сделает так, как хочет Лиза, если украдет ее и обвенчается без родительского согласия? В дедов особняк, где матушка его самого с трудом терпит. О наследстве деда можно будет уж забыть. Матушка проклянет его. Лев Александрович, вероятно, тоже. Собственных его сбережений, может, и хватит, чтобы нанять скромную квартиру. Но на этом все. Лиза и сама проклянет его через год или два. Даже при самом благополучном раскладе. Нет, затея с побегом – безумие. Чистой воды безумие. Дороги в участок со всеми тяжкими думами Алекс не заметил. И только у дверей подумал, что раз Кошкин искал его, то непременно что-то обнаружил. Так и вышло. «Образцов моего расследования в частном порядке не одобряет», – хмуро заметил Кошкин, параллельно набивая что-то на печатной машинке. «Требует работать подушителю. Да только не работа там, а сплошь волокита бумажная. Любую дельную версию отметает. Признаться, я не удивлен теперь уж, что душитель до сих пор на свободе». Кошкин замолчал надолго, заканчивая с машинкой. Аккуратно вынул последний лист и вложил в папку. Потом только всецело вернулся к беседе с Алексом. И когда Алекс поведал о бестолковой поездке к Аглае Савиной, сказал сам. «Что намеревался, и я выполнил. Сыскал и поговорил с Гаврюшиным, бывшим поклонником вашей невесты». «Узнали что-то?» – насторожился Алекс. Кошкин мотнул головой. «Ничего дельного. На тот вечер, когда некто влез в спальню Елизаветы Львовны, Гаврюшин имеет алиби. В гостиной у Гаврюшиных, видите ли, я застал Виктора Алифанова, и тот припомнил, что в обозначенный вечер они вместе с Гаврюшиным посещали знакомых девиц. Вот уж не думал, что Алифанов так дружен с этим Гаврюшиным. мрачнее от слова к слову отозвался Алекс и подытожил. «Стало быть, кроме Виктора, никто алиби Гаврюшина не подтверждает. Мне тоже сей факт показался странным. Однако не верить Виктору я оснований пока не имею. И есть еще кое-что». Кошкин опять надолго замолчал, встал и прошелся по кабинету в задумчивости. Из неторопливости его Алекс сделал вывод, что вторая новость будет куда занимательней первой. «Я взял на себя смелость пойти по иному следу», — продолжил Кошкин. «Поехал в оранжерею, где вы заказывали цветы для Елизаветы Львовны, в единственную в городе оранжерею, да поинтересовался, не покупал ли кто орхидеи на днях». «И что же, покупали?» Странно хмыкнул Кошкин, тяжело, въедливо глядя на Алекса. «Орхидеи действительно покупали накануне того дня, что Елизавета Львовна получила страшную посылку. И купил те цветы Александр Риттер». Алекс опешил. «Так написано рукой управляющего», — ровным тоном договорил Кошкин. «Но вы же понимаете, что это был не я». Слава богу, что в этот раз Кошкин ответил практически без раздумий. «Я верю вам, мой друг. Уж кому-кому, а вам нет причин расстраивать помолвку. Потому-то я разыскал самого управляющего, да расспросил с пристрастием. В конце концов он объяснился, что цветы никто не покупал. Приехал хозяин оранжереи и лично выбрал орхидеи. Для кого, пояснять не стал. А ваше имя, мол, вписали, чтобы избежать проволочек бюрократических, потому как на вас оформлены две предыдущие покупки орхидей». «Так кому принадлежит оранжерея?» – поторопил Алекс. Он был так зол, что даже покалеченная рука заныла с новой силой. Алекс не сомневался уж. Хозяин этот и есть источник всех бед. «Артемию Савину!» – ровно произнес Кошкин. Произнес так, будто это ничего не означало. «Кузену Анны и Аглае Савиных». «Снова Савины. Я полагал, они все в Перми, кроме Аглаи». «Насколько мне известно, семейство огромное. У Анны с Аглаей только родных братьев да сестер четверо человек, не считая дядьев, теток да кузенов. В Перми у них и правда власти больше. Никита Савин, родной брат упомянутого Артемия, полицмейстер пермский, нашего Образцова прямой начальник. И муж старшей сестры ему подстать. В городском собрании верховодит. В Екатеринбурге же у них дела все больше торговые. Хотя наверняка не отказались бы и здесь власть к рукам прибрать. Не зря же кто-то из Савиных к Елизавете Львовне сватался. Выходит, чтобы расторгнуть помолвку, Артемий Савин или же его братья-кузены отправили посылку Лизе. Пусть так, но был еще и мужчина в ее спальне. Согласитесь, это куда серьезней. Не просто письменная анонимная угроза. И по степени безумия граничит со зверствами этого вашего душителя». Кошкин с ним согласился и заключил. «Нужно, чтобы Кулагин вспомнил, кто именно сватался к Елизавете Львовне 10 лет назад. Сможете его разговорить?» Алекс мрачно хмыкнул. «И, вероятно, мне следует заняться этим скорее. Потом станет поздно, и Кулагин меня на порог не пустит». «Что вы имеете в виду?» «Свою невесту», — нехотя объяснился Алекс. «Лиза вернула мне кольцо и грозит разорвать помолвку, если я не сделаю так, как хочет она». Кошкин попытался скрыть улыбку. «Что ж, вы знали, мой друг, на какой, чудесной девушке женитесь. Елизавета Львовна не терпит, когда ей отказывают». «И я не отказывал ей. Почти никогда. Однако то, чего она хочет на этот раз – безумие. Надеюсь, ничего противозаконного. Потому как, разумеется, вам придется это выполнить, Алекс. И ей-богу, я бы пошел к вам в подельники. Но моя должность...» Кошкин откровенно забавлялся, конечно. Но в его шутке была только доля шутки. То, чего хочет Лиза, Алексу выполнить в любом случае придется. Даже для Кошкина это очевидно. «Елизавета Львовна хочет, чтобы я увез ее, и мы бы обвенчались в ближайшие дни, без согласия и присутствия родителей». «Вот как?» Кошкин не улыбался более. «Что ж, я понимаю, отчего вам эта затея не по нраву. Но должен заметить, желание Елизаветы Львовны не лишено здравого смысла в данных обстоятельствах. Это Алекс понимал теперь уж и без Кошкина. Выбор в самом деле невелик. Елизавета Львовна не терпит, когда ей отказывают. Затею эту Алекс по-прежнему считал безумством. Но потерять Лизу, отпустить ее в Петербург, виделось ему безумством куда большим. «Так что вы станете делать?» Снова спросил Кошкин, уже с ноткой настороженности в голосе. «Боюсь, мне все же понадобится подельник». Алексу не нравилась эта затея. Вся, начиная от тайного венчания и заканчивая тем, что он вынужден доверить Лизину жизнь другому. Но против железных аргументов Кошкина ему поставить было нечего. «Вы должны позволить Елизавете Львовне сесть на этот поезд, чтобы поглядеть, кто еще в него сядет», толковал ему Кошкин чуть позже, тем же днем. «Поймите, если этот тип наблюдает за Елизаветой Львовной, а он наверняка наблюдает, то он не хуже вас знает об отъезде, и у него вполне может хватить наглости поехать за ней. Если она сядет в поезд, то только со мной. Я не позволю ему приблизиться. Разумнее ехать не вместе с Елизаветой Львовной, а рядом», снова мягко, но веско рассудил Кошкин. «Чтобы не спугнуть. И поэтому же разумнее действовать инкогнито. И ехать мне, а не вам. Вас он знает в лицо, а меня едва ли». О главном же аргументе Кошкин любезно не стал напоминать. В отличие от Алекса, он не был так глуп, чтобы лишиться руки. А значит, и защитить Лизу, случись что, у него выйдет лучше. Сошлись на том, что Кошкин заручится поддержкой кондуктора и будет сторожить ее двери, пока поезд в пути, а на первой же станции их встретит Алекс. За всеми хлопотами найти лошадей, узнать расписание поезда, сыскать церковь и священника Алекс позабыл о главном, не посвятил в хитрый план саму Лизу. Несколько опрометчиво он рассудил, что и без того все пройдет гладко. Не прошло. На вокзале в Верхнеевинске Лиза, как дикая кошка, оцарапала его вторую, здоровую пока еще руку, а потом хорошенько легнула. И лишь когда увидела лицо Алекса, восхищенно ахнула и при всех бросилась ему на шею, тем самым и отгоняя последние сомнения. Если Лиза хочет, чтобы они обвенчались сейчас же, так тому и быть. «Нам нужно поторопиться», — шепнул Алекс, укутывая ее плечи в привезенную с собой накидку, дабы скрыть приметное Лизино меховое пальто. За руку потянул в сторону от станции, где оставил лошадей. «Вы держитесь в седле?» «Не очень-то хорошо, по правде сказать. Постойте, а как же Марфа, моя горничная? Я не могу ее бросить». «О ней позаботится Кошкин, как и о вашем багаже. Не оборачивайтесь, прошу. За нами могут наблюдать». Лиза послушалась. Сама укрыла волосы капюшоном и не мешкала более. С его помощью устроилась в седле и припустила за Алексом. Лошадью она правила неловко, но сносно. До переправы добрались даже быстрее, чем он рассчитывал. Здесь Алекс намеревался заменить лошадей на более удобные для Лизы сани. До условленного с Кошкиным места путь не близкий. И уже оттуда, завтра к полудню, он отвезет Лизу в церковь. Таков был план. И все бы ничего, но суженая как будто была не очень-то рада происходящему. «Лиза, дайте руку», – потребовал Алекс, покуда они сидели в дальнем углу маленькой закусочной, дождали, когда приготовят сани. Она протянула ладонь, даже не уточняя зачем. Только когда Алекс снова, уже привычным движением, надел на палец кольцо с рубином, она ожила. Улыбнулась и посмотрела на Алекса с той теплотою, которую он успел полюбить. «Кажется, я делал это уже дважды», — ласково заметил он. Но когда Лиза попыталась вытянуть руку, чтобы полюбоваться рубином, вдруг не отпустил. Сжал чуть сильнее. Голос резко перестал быть ласковым. «И этого более чем достаточно. Ежели вы снимете кольцо еще раз, Лиза, снова я предлагать вам замужество не стану». Лиза приподняла брови и поглядела на него со смесью изумления и негодования. «Вы что же, угрожаете?» «Предупреждаю». Лиза вспыхнула и выше вскинула подбородок. «Право, мне захотелось снять его сейчас же». «Можете снять, если желаете проверить мое слово». Лиза проверять не стала. Поджала губы, до крайности уязвленная, и отвернулась. Впрочем, остывала она так же быстро, как и загоралась. Следующий ее взгляд был куда более мягким. Она придвинулась чуть ближе и сама коснулась его правой, покалеченной руки. «Я не сниму его больше никогда», — сказала Лиза тихо и взвешенно, нежно, любовно перебирая притом его пальцы. «Обещаю. Я пожалела обо всем сделанном сразу, едва оставила вас. Тебя, тогда, в парке. С ней». Щеки Лизы пылали, и, по-детски пытаясь скрыть это, она торопливо отвернулась. Место совершенно к тому не располагало, и все же Алекс с трудом сдержался, чтобы не наклониться к ней тогда и не поцеловать. А Лиза смущенно улыбнулась и постаралась сменить тему. «Выходит, ты и господина Кошкина впутал? Жаль, что я его не видела. Непременно передала бы привет». «У тебя был целый час, чтобы передать ему привет», — хмыкнул Алекс. «Неужто ты его не узнала?» «Как это я могла его не узнать?» Искренне изумилась Лиза, но потом хлопнула ресницами и как будто начала догадываться. «Целый час? Неужто он караулил двери моего купе? Боже мой!» А потом ее глаза в ужасе расширились. «Боже мой!» — повторила она куда с большим чувством и прижала ладони к пылающим щекам. «Ежели господин Кошкин не захочет более тебя видеть и участвовать в твоих авантюрах, то в этом, пожалуй, будет моя вина». «Отчего же? Ты что-то ему сказала?» «Да, кое-что сказала». И Лиза попыталась опять сменить тему. «Так что же ты с твоим другом, надо полагать, бывшим другом, затеял? Неужто ты меня похитил?» «Увы». «И батюшка не знает, где я?» «Он знает. Я откровенно говорил с ним, Лиза, и он согласился, что так лучше. Но более не знает никто, кроме меня, Кошкина и твоей горничной. Будем надеяться, на какое-то время это введет всех в заблуждение». «На какое-то время?» – опасливо повторила Лиза и спросила о главном. «А куда, собственно, ты меня везешь?» «Ежели не ошибаюсь, а после похищения первым делом девицу следует свести в церковь и там обвенчаться». Лиза, вместо того, чтобы счастливо броситься ему на шею, тяжело сглотнула. «Боже мой!» — сказала она в третий раз. «Ты все-таки решился на это безумие. Алекс, право, ты столько сделал, впутал Кошкина. Я не могу подобрать слов, чтобы теперь сказать, что я этого не хочу». «Лиза!» А она, встрепенувшись, живо спрятала руку с кольцом за спину и поторопилась заверить. «Нет, нет, я ни в коем случае не отказываю. Я выйду за тебя. Когда-нибудь, непременно. Но не теперь». Алекс смотрел на нее долго и подозрительно. Потом догадался. «Сатисфакция? Лиза, милая, не шути так. Даже тебе станет дурно, ежели узнаешь, сколько я заплатил священнику, чтобы он обвенчал нас в пост». «Я не шучу. Сколько бы ты ни заплатил, наверняка наследство твоего дедушки покроет расходы в будущем. А ежели мы обвенчаемся теперь, тайно и преступно, боюсь, наследство ты так и не увидишь». Алекс покачал головой. «Мы не знаем наверняка насчет наследства. Быть может, все и обойдется. В любом случае, вашего приданого я не потревожу, клянусь». Лиза, понимающе улыбнулась. «Я знаю, но я не должна была настаивать тогда. Я ведь не скорой свадьбы хотела, Алекс». Лиза снова не могла подобрать слов. Смутилась до крайности, отвела глаза. Алексу пришлось нежно погладить ее щеку, чтобы она поглядела на него опять. И опять улыбнулась. А после в глазах мелькнуло и лукавство. «Поверить не могу, что ты решил, будто я соглашусь на это безумство», — притворно упрекала Лиза. «Нет уж, мой милый жених, вам придется дождаться условленного дня и взять меня в жены, как полагается». Алекс измученно покачал головой. Эта девушка никогда не перестанет сводить его с ума. «Так что теперь?» — уже скромней спросила Лиза. «Ты же не вернешь меня батюшке после моего отказа?» «Нет, ни за что. Там тебе опасно находиться. Это и твой отец понимает. Я отвезу тебя в надежное место. Туда, куда намеревался отвезти после венчания». «Куда же?» — насторожилась Лиза. Алекс с ответом не спешил. Вскоре дождались и саней. Из осторожности Алекс не стал нанимать извозчика. правил лошадьми сам. И чем дальше ехали, тем скорее Лиза начинала догадываться о пункте назначения сама. На шартажскую дачу прибыли уже в сумерках. Деревенский бревенчатый дом, старый, холодный, брошенный, не встретил радушия. Но более вести Лизу было некуда. Алекс посетил дачу накануне, распорядился о комнатах немногочисленной прислуги. За домом смотрела пожилая семейная пара, надежные люди, по словам Кулагина. «Тебе неприятно это место?» – спросил Алекс у притихшей Лизы, которая даже саней покидать не торопилась. «Не знаю», – рассеянно ответила та. «Я никогда здесь не бывала, если не считать того раза. И здесь убили мою мать». Однако ж, будто последняя ужасающая мысль и подстегнула Лизу. Она решительно сошла с саней и вперед него минула калитку, что выводила на задний двор. Сам дом ее не интересовал. Алекс поторопился следом. Задний двор, обширная, укрытая снежным ковром территория с редкими скамейками да фруктовыми деревьями, уводил далеко от дома и плавно перешел в настоящий лес. Сосны, высокие, как мачты, казалось, задевали верхушками мартовское небо. Расти они чуть гуще, здесь было б уже темно, как ночью. Но лес был редким, светлым, звонким и соседствовал с мерзлыми скалистыми выступами. Дача стояла на утесе. Не слишком крутом утесе. Вытоптанная чужими ногами тропинка и вовсе не позволяла увидеть озеро внизу. Однако стоило с нее сойти, сделать десяток шагов в сторону, и делалось очевидно, что высота здесь достаточна для того, чтобы, неловко поскользнувшись, скатиться вниз. Туда, где синел лед Шарташа. «Лиза, осторожней, Бога ради! Не стоит нам прогуливаться здесь в сумерках!» Слова Алекса, конечно, ушли в пустоту. Лизу остановить можно было разве что силой, ежели она на что-то решилась. Вот и теперь она, хоть и не рисковала подходить к краю, упрямо взбиралась по тропке меж камнями куда-то вперед. Куда, вероятно, и сама не знала. А после они оба вышли на широкую ровную площадку, самую высокую точку утеса. Отсюда даже можно было видеть, как небо над городом еще розовеет севшим солнцем. К востоку же, сразу за деревней у подножия утеса, начинался сосновый лес, который густел, темнел, простирался так далеко, насколько хватало взора, и там делался совершенно черным, сливаясь с небом. Алекс увидел, как Лиза поежилась. Площадка хоть и считалась прогулочной, от снега очищена не была. Оба они стояли в нем по колено. «Надо вернуться в дом, Лиза, простудишься». «Постоим еще немного», — отозвалась она. «Здесь хорошо». Алекс вздохнул, распахнул теплый дорожный плащ и, плотнее подойдя к Лизе, укутал ее плечи. Она не противилась, сама развернулась к Алексу лицом, доверчиво прижалась к нему, подняла голову, почти коснувшись губами его губ. «Я люблю тебя, Алекс», — горячо призналась вдруг Лиза. «Может, конечно, я себе это выдумала, потому что ты так безупречен, так благороден, со всем этим столичным обхождением. Но я почти уверена, что люблю тебя». На выдохе она сама прильнула к его губам, одарила жарким поцелуем, но тотчас отстранившись, с волнением спросила. «А ты?» «Лиза». Алекс мягко улыбнулся, пытаясь вновь поймать ее губы, но Лиза была настойчива. «Нет, скажи». «Я чувствовал к тебе необыкновенную нежность», признался тогда Алекс. «Кажется, с того самого обеда чувствовал, когда ты меня вынудила признать, будто я прислал те клятые орхидеи. Ты забавляла меня необычайно и удивляла всякий раз. И сам я всегда дивился, отчего другие не видят, как ты нежна, заботливо и беззащитно, несмотря на всю показную смелость. А еще мне безумно нравится тебя целовать». Снова он потянулся к ней губами, чем только Лизу разозлил. «И все?» «Нет. А впрочем, я и сам думал, что на этом все. Однако, когда ты заявила мне тогда, что желаешь выйти замуж по любви и бросила наедине с Милли, я вдруг осознал, что не чувствую к ней ничего. Не упаси бог любви, ни даже ненависти. Все мои мысли были о тебе только, о тебе. Я люблю тебя, Лиза, и все равно женюсь. Через месяц, через год, все едино». После, уже вернувшись в дом, Они с Лизой еще много времени провели вдвоем, перемежая поцелуи и глупые разговоры ни о чем, какие обыкновенно ведут влюбленные. Тем более, что Кошкин задерживался. Условились, что он, проследив, не едет ли кто за Лизой, другой дорогой доберется сюда же, на дачу, вместе с горничной Марфой. И все же Кошкин задерживался. Заплутал, что ли, не сразу найдя место. Добрался он уже по темноте, в 10 часу вечера. Лиза же при виде Кошкина отчаянно краснела и прятала глаза. Сама тоже пряталась за плечом Алекса. Правда, ровно до того момента, пока сыщик не заговорил. «Сосед ваш докучливый уж очень», — хмуро объяснился Кошкин. «Вопросами донимал. Кто, мол, здесь остановился? Не как родня Льва Александровича? Боюсь, он вас видел и узнал». Лиза растерялась, а Алекс обеспокоенно выглянул в окно, что смотрело на подъездную дорогу. Дача Кулагинах была крайне на этом ответвлении улицы. Самый большой и крепкий дом. Через дорогу же располагались домишки помельче. Там-то Алекс и обнаружил, что некто до сих пор стоит на дороге, скудно очерченный светом из окон и в полном одиночестве. «Он назвался?» – спросил Алекс. «Назвался Карповым Андреем Васильевичем, доктором. И якобы Елизавета Львовна, матушку вашу он врачевал когда-то». И оба они с Кошкиным отметили, как тотчас изменилось лицо Лизы.